Глава 56. Судьбоносный бой толстяка. Джоу Юнь пристыженно опустил голову, однако Пан Тун, наблюдавший за боями со стороны и отчетливо видевший провал своих товарищей, до сих пор не мог согласиться с этим. «Это не наша вина. Соперники либо слишком сильны, либо слишком хитры». Ли Яр снова улыбнулся. Нет, сама улыбка оказалась обычной, но его глаза буквально сквозили презрением и насмешкой. Пан Тун не стал продолжать свои рассуждения, потому что понял, как по-детски звучат его оправдания. К этому моменту Ань Луда уже едва не взрывался от возмущения, Сивэнь практически не дала ему возможности показать себя. Действуя спокойно и размеренно, она с первой секунды боя захватила контроль за течением схватки. Ань Луда издал безумный рев и выскочил из кабины. «Я отказываюсь принимать такой бой! Ты, презренная женщина, осмелишься сразиться со мной на настоящих мехах?» «Обещаю не сбивать тебя до смерти!» Ань Луда буквально озверел. Он вышел на бой, чтобы показать свои безупречные навыки, а в результате проиграл женщине, которую считал пустым местом. Он окончательно утратил контроль над собой. Сивэнь тоже вышла из кабины и одарила Ань Луда ледяным взглядом. К этому моменту арена буквально гудела от разговоров и обсуждений. Зрители не ожидали, что в битве за место среди 16 лучших SIG появится такой психически слабый боец. Пам! Сложив ладонь в форме меча, Ли Яр коротко ударил Ань Луда по шее и выкинул его с арены, отправив в руки Джоу Юни и Пань Туна. Разобравшись с проблемным членом команды, Ли Яр мягко улыбнулся. «Прошу прощения за это смешное зрелище. Мы с самого начала воспринимали этот матч как простую тренировку, но наш товарищ оказался неожиданно хрупким. Следующий бой вас точно не разочарует». Все внимание зрителей моментально сосредоточилось на Ли Яре. «Разве этот парень не слишком много болтает? И какой смысл в оправданиях, если вы уже облажались?» Кстати говоря, он сказал «тренировка»? С каких пор династия королей ставит себя выше убийц богов? Капитан последних уже поднялся на ноги и ждал начала боя. Это был третий поединок, поэтому неважно, кого пошлет Ли Яр, его противником все равно станет Марс. В шахматах такое положение называется матом. Все внимательно смотрели на Ли Яра, пока тот медленно спускался с арены и шаг за шагом приближался к Лу Фэю. В этот момент у Лу Фэя возникли очень дурные предчувствия. Ли Яр похлопал толстяка по плечу и наклонился к его уху. «Прикончи его, и я тебя прощу». «Босс, я...» Заикаясь, пробормотал Лу Фэй. Из всех членов команды он был единственным, кто знал истинную личность своего капитана. Для всех остальных голос Ли Яра звучал как мягкий весенний ветерок, но для Лу Фэя он казался стуком дьявола, желающего войти в его сердце. Толстяк всегда старался скрывать свои истинные способности. Какое-то время ему это вполне удавалось, но разве такой секрет можно утаивать всю жизнь? Ли Яр всегда был очень дотошным человеком и узнал об этом довольно давно, еще во время их тяжелых тренировок на Дейдаре Титан. Ли Яр никогда не боялся амбициозных, но совершенно никчемных людей, вроде Ань Луда и его товарищей, но он яростно ненавидел, когда ему лгут самые близкие доверенные люди. Просто он слишком хорошо понимал личность Лу Фэя. Сначала он ленился и не придавал своей силе особого значения, а потом это переросло в страх. Спустя какое-то время этот страх начал противоречить его преданности, поэтому он никак не решался рассказать правду. Именно поэтому Ли Яр дал ему еще один шанс, а еще потому, что это был Ло Фэй. «Я знаю, что ты можешь это сделать. Но если не справишься, я дам тебе возможность исчезнуть самостоятельно. И еще, в память о твоей прежней верности, я не буду втягивать в это других людей». С мягкой улыбкой прошептал Ли Яр. Со стороны его действия выглядели как напутствие перед боем. Пухлое лицо Ло Фэя задрожало. Он понял, что пытается сказать Ли Яр. Всё то, что он дал Ло Фэю за прошлые годы, может исчезнуть в мгновение ока. «Я был неправ, босс! Такое больше никогда не повторится!» Отчаянно воскликнул толстяк. Ли Яр небрежно махнул рукой и вернулся на свое место. Ему нужны не бессмысленные обещания, а конкретные результаты. Ань Луда уже очнулся и теперь пораженно наблюдал, как Ли Яр отправляет Ло Фэя в последнюю битву. Выставлять его против Марса – разве это не добровольное самоубийство? Но если это случится, династия королей покинет турнир. Ань Луда уже хотел возмутиться, но почувствовал ледяной взгляд Ли Яра, который буквально сочился убийственным намерением, он ощутил смертельный озноб и тут же закрыл рот. Джоу Юни и Пан Тун даже не думали возмущаться. В конце концов, кандидатом на место великого мудреца был Ли Яр, а не они. Но неужели великий мудрец может быть таким слепцом? Нет, слепцом был вовсе не великий мудрец. Слепцами были они, когда решили пойти за этим парнем. Когда Лу Фэй вышел на арену, большинство зрителей были явно озадачены. Они решили сдаться? Проиграв в этом поединке, команда династии королей может паковать чемоданы и сразу отправляться домой. В конце концов, их противником был сам Марс. Некоторые люди начали смеяться. Поднимаясь на арену, этот толстяк снова и снова оглядывался назад. В этот момент он выглядел как маленький ребенок, брошенный своими родителями. Но когда он сделал последний шаг, отраженная на его лице неуверенность внезапно исчезла. Марс слегка нахмурился. Если не смотреть на его телосложение и характер, этот Лу Фэй и правда довольно неплох, но даже так, неужели это какая-то уловка Лиера? Марс одарил последнего пронзительным взглядом, но лицо Лиера не выражало никаких эмоций. «Какого черта творит этот Лиер? Заставляет Лу Фэя взять на себя бремя собственной неудачи?» – недовольно ворчал Джан Шань. «Да он просто трусливый слабак!» Все, кто хоть немного понимал команду династии королей, были заметно шокированы. Решающий бой, капитан против капитана, это был самый логичный конец. Даже если Лиер проиграет, это будет достойное поражение. Но этот парень решил послать бойца замены против капитана убийцы богов. Такой поступок напоминает идиому «принять поражение, чтобы получить две победы». Но сейчас эта стратегия явно неуместна. «Интересная часть наконец-то началась!» С усмешкой сказал Линь Фэн. Де Марио был ошарашен заявлением товарища. Другие могут этого не знать, но он какое-то время учился в высшей академии и прекрасно понимал, на что способен этот толстяк. «Брат Линь, ты, должно быть, шутишь. Этот жирный...» «Ха-ха, если рассматривать только индивидуальные способности бойцов, этот толстяк может войти в пятерку сильнейших участников SIG. А может, он и есть сильнейший!» Со смехом ответил Линь Фэн. Услышав эти слова, все окружающие зрители удивленно выпучили глаза. Чтобы Линь Фэн нёс такую чушь? Неужели он пьян? Да нет, сейчас ведь утро. Но тогда почему он мелет такую ерунду? На стороне команды Саламандр Ван Жэн неожиданно стал серьезнее и сосредоточился. «Если бы мне дали возможность выбрать противника, с которым я не хочу сражаться, я бы определенно выбрал Лу Фэя». Все члены команды ошарашенно уставились на Ван Жэна. «Он это серьезно? Сила бойца состоит из 99% тяжелой работы и 1% таланта. Но иногда этот процент играет ключевую роль. Именно этими словами можно идеально описать Лу Фэя». Впервые увидев другую сторону Лу Фэя, Ван Жэн сразу почувствовал серьезную угрозу. В тот момент, когда Лу Фэй поднялся на арену, Дина Атлас наконец-то проявил интерес к поединкам. Среди людей иногда встречаются уникумы, обладающие особыми силами. Именно эти силы позволяют им понять некоторые страшные вещи, но Лу Фэй скрыл это понимание очень-очень глубоко. На самом деле он просто забыл про свою пугающую сторону, но это вовсе не значило, что она исчезла и больше никогда не вернется. Когда Лу Фэй ступил на арену, атмосфера на трибунах стала расслабленной и насмешливой, а некоторые студенты Аслана даже тыкали в Лу Фэя пальцами. «Вау, этот кусок мяса сейчас превратится в отбивную!» Почему династия королей позволила такому человеку затесаться в свои ряды и даже выпустила его на бой? В первые секунды Джан Шань тоже выказывал свое недовольство, но затем внезапно затих. Он вдруг вспомнил одну странность – квалификационный тур. Слабый боец не смог бы ему помочь, а у сильных не было на это причин. Но если верить тому, что сейчас сказал Ван Жэн, то этим человеком определенно был Лу Фэй. И то, как он скрывал свое присутствие в джунглях, действительно говорит о большой силе. Но выступить против Марса – это по-прежнему невозможно. Они раньше сломают мозги, чем придумают способ справиться с Марсом. У него нет ни слепых зон, ни слабых мест. Единственный способ справиться с этим монстром продемонстрировал Ван Жэн. Подавить его жестокость большей жестокостью. Любые другие способы будут обыкновенной игрой со смертью. В этот момент четыре красавицы Аслана испытали необычайную радость. Хуй Инь, как и прежде, внимательно следила за командой Саламандр, которые уверенно продвигались к своей цели. К счастью, текущий этап соревнования не представляет угрозы для жизни бойцов, и Хуй Инь могла поспорить, что к этому приложила руку ее старшая сестра. Теперь ей не нужно слишком сильно переживать, даже потерпев поражение, они все равно останутся в живых. «Этот толстячок довольно милый. Марс довольно известная фигура среди молодого поколения Бидана. Разве этот толстяк сможет с ним сражаться? Меня не спрашивай. Мне интересны только красивые парни». Без интереса ответила Цянь Сюдье. индекс популярности по-прежнему очень важен.